Глава 7.1. Лев. Оказалось, что помнить все детали вчерашнего вечера абсолютно не обязательно. Даже когда стыдно, похмелье и головная боль напомнят, а воображение приукрасит. Благо, что за прошлую неделю Богдан и его сотрудники помогли разгрести глобальный пиздец, что мы всем коллективом в итоге благополучно и отметили. Богдан в грандиозной попойке, обозванной корпоративом, не участвовал. С тех пор, как его драгоценная Лера попала в аварию, он все дни проводил в больнице или мотаясь по инстанциям. Этот больной на всю голову замутил такое, я до сих пор в шоке от его наполеоновского плана, но отговаривать не стал, да и не смог бы. Но на работу он не забил, умудряясь рулить и разруливать даже на удаленке. Впечатлившись его хваткой, я даже решил предложить ему повышение. Филиал в Питере, специализирующийся на поставках древесины, планировал запустить месяца через 3. Было решено и согласовано куча всего, кроме кандидатуры руководителя сего предприятия. Если Богдан умудрился за несколько дней навести порядок в документации моей компании, то и филиал потянет. Отсутствие привычного аврала даже начало немного раздражать. Но о принятом решении я не пожалел ни разу. Люда появилась очень вовремя, невольно вызывая во мне неконтролируемую волну благодарности. «Людочка, я вас люблю», — выдохнул хрипло, когда помощница поставила передо мной стакан шипящей воде таблеткой. Скинув взгляд на ошарашенную девушку, тут же поспешил уточнить. «Почти. Спасибо, свободны». «Я доделала договоры для сотрудников нового отдела», — немного заикаясь, сообщила она и, сложив руки в замок, промямлила. «Можно уйти пораньше? У меня маникюр в 5, а ехать?» «Можно», — кивнул и в 2 глотка осушил стакан с реанимирующей жидкостью. Нахмурился, подрезая крылья ее фантазиям. «Можете даже уволиться, если ногти важнее соблюдения рабочего графика». «Нет, нет, что вы!» Люда молниеносно взяла себя в руки и, приняв максимально строгий вид, напомнила. «К вам риэлтор через 5 минут записан, уже ждет». «Риэлтор?» — удивленно вскинул брови и, покопавшись в памяти, закатил глаза, обреченно проворчав. «Вот дернул же черт! Ладно, зови». Это было временное помутнение, ну или непревзойденный талант одной ушлой мадам. Когда несколько дней назад Богдан попросил помощи в срочной покупке загородного дома, я нарыл через общих знакомых телефон некой Ирен. Она помогла Богдану найти и оформить дом буквально за несколько дней, а заодно и меня уболтала посмотреть пару вариантов. Сам не понял, как повелся, а когда вместо просмотра дорогущей и, на мой взгляд, бесполезной недвижимости, мы с этой барышней проверили пару поверхностей на прочность, сопротивляться стало поздно. Да и зачем? «Лёва, привет!» Выдергивая из пошлых воспоминаний, мурлыкнула Иренка. И, вплыв в кабинет, по-хозяйски устроилась на диванчике. «Я не понял, ты чего такая бодрая?» Вскинув взгляд на эту занозу, проворчал я. И, потерев виски, пожаловался. «Бухали вроде вместе, а болею только я. Несправедливо». «Ну, во-первых, бухал в основном ты». Закидывая ногу на ногу, напомнила она и, расплывшись в улыбке, продолжила. «А во-вторых, спасибо, что позвал на эту вечеринку. Я еще 2 дома почти продала». «Это была не совсем вечеринка», — хохотнув, заметил я и, взъерошив шевелюру, разъяснил. И не позвал, а попросил сопровождать. «Деловая встреча и фуршет, Ира». «Ирен», — поджав губы, поправила она. «Да ладно, Ир». Отмахнулся и, прищурившись, поинтересовался. «Я вообще не помню, когда ты ко мне записаться успела. Что-то срочное?» «Я умею договариваться», — махнув рукой в сторону двери, проурчала она и, подавшись вперед, поделилась. «Срочнее некуда. Я же сказала, что благодаря тебе еще пару домов продала». «Рад за новых хозяев, а я-то тут при чем?» Хмыкнул в очередной раз, мысленно поражаясь ее способности работать ртом. Причем во всех известных мне смыслах. «Так ты следующий?» — безапелляционно заявила она и, манерно покачивая ногой, намекнула. «Помнишь, неделю назад дом смотрели?» «Я дом не помню, но помню, как тебя там трахал», — Поиграв бровями, отозвался я и, усмехнувшись, растерянно пробурчал. Хотя кто кого трахал, так и не понял. «Нашел, о чем переживать», — фыркнула Ирен, старательно изучая свой маникюр. «Ближе к делу», — раздраженно напомнил я и, нажав кнопку коммутатора, распорядился. «Люда, 2 кофе, сливки и сахар». «Так вот», — воодушевилась Ирен. «Готовы сделать тебе скидку на тот дом, где мы...» «Нет». «Лёвушка, не капризничай. Дом — это прекрасное вложение средств. А вдруг женишься, детки пойдут?» «Уж не на тебе ли?» — скептически хмыкнув, подразнил я. «Не-не-не, я там уже была», — смешно сморщив нос, затараторила она и, проследив взглядом за вплывшей в кабинет Людочкой, переобулась прямо на ходу. «Хотя, чем я не жена? Любить тебя буду, детей нарожаю, верность, борщи, котлеты и все такое». Люда, услышав последнюю фразу, споткнулась на ровном месте, но, быстро взяв себя и чуть не рухнувший поднос в руки, дошла-таки до стола. Расставив чашки, с нескрываемым раздражением окинула Ирен уничижительным взглядом и, вздернув подбородок, молча прогорцевала к двери. «Ну и стерва ты, Ирка!» — упрекнул я, едва сдерживая улыбку. «А я думала, спасибо скажешь», — изобразив раскаяние и удивление, нараспев протянула она. «Спасибо», — расхохотался, уже не сдерживаясь, и, взяв чашку, сознался. «Достала уже эта щенячья преданность в глазах». «Так женись», — бухнув в чашку 3 куска сахара, мурлыкнула Ирен и, размешивая сей кофе-сироп, подсказала. «Ничто так не избавляет от назойливого внимания, как законная жена». «Не». Чуть не подавившись кофе, запротестовал я. «Ну его нахуй! Одного раза хватило!» И, резко меняя тему, уточнил. «Так что там с домом?